диване в углу зала и курю первосортную гавану. Сверху свисают побеги тыквы, растущие в горшке. Среди закрывающих горшок широких листьев видны распустившиеся желтые цветы. Да, осмотрел. Сигару? Но старик покачал головой, как ребенок, и достал старинную табакерку слоновой кости. Я видел такую где-то в музее. Да, стариков, как этот, нет теперь на Западе, не говоря уже о Японии. Хорошо бы познакомить с ним Сато Харуо. Вот бы удивился. Сато Харуо, 1892-1964, писатель, приятель Акутагава. «Как только выходишь за город, начинаются огороды», — продолжал я. «Большинство населения Сусанрапа выращивает овощи. Этим занимаются и мужчины, и женщины. Наверное, на овощи большой спрос. Они продают их жителям близлежащих островов. Но, конечно, продается не все. Остатки сваливаются в кучу. Вы, наверное, видели гору 1020 футов вышиной? Неужели это все непроданные остатки? Это овощная пирамида». Я мог только, глядя на старика, хлопать от удивления глазами. А старик не переставал загадочно улыбаться. «Да, это все остатки, причем скопившиеся только за последние 3 года. А если бы собрать и за прежние годы, овощами можно было бы засыпать Тихий океан. Но жители Сусанрапа продолжают выращивать овощи. Они не знают покоя ни днем, ни ночью. Вот и сейчас, когда мы с вами разговариваем, они трудятся, не покладая рук». Невесело посмеиваясь, старик достал пахнущий жасмином носовой платок. Это был непростой смех. Он напоминал смех сатаны, издевающегося над людской глупостью. Я нахмурился и перевел разговор на другую тему. «Скажите, когда здесь бывает базар?» «В начале каждого месяца. Но это обычные базары. А 3 раза в год, в январе, апреле и сентябре, устраиваются еще большие базары. Самый большой в январе. Наверное, перед большими базарами на острове царит оживление?» «Да, конечно. Каждый старается к этому времени вырастить свои овощи. Используются фосфатные удобрения и жмяки, овощи помещают в теплицы, подключают электрический ток. Всего не расскажешь. Бывает и так, что стремясь как можно скорее вырастить овощи, люди губят их. Да, сегодня я тоже видел, как по огороду бегал мужчина с обезумевшим лицом и кричал: «Не успею, не успею». Вполне возможно, ведь скоро новогодний базар. Городские торговцы тоже сбились с ног. Городские торговцы? Да, те, кто занимается торговлей овощами. Торговцы покупают овощи, которые выращивают деревенские жители на своих огородах, а люди, приезжающие с островов, покупают овощи у этих торговцев. Таков здешний порядок. Наверное, это и был торговец. Толстый мужчина с черным портфелем в руках. Все приговаривал: «Плохо дело, плохо дело». «А какие овощи здесь самые ходкие?» «На то воля Божья. Точно сказать трудно. Каждый год положение меняется. А почему, неизвестно. Но, видимо, те, что лучше качеством, лучше и расходятся. Да как вам сказать? Здесь ведь качество обычно определяют калеки». «Почему же калеки?» «Очень просто. Калеки в огородах не работают, стало быть, овощей не выращивают, и потому при определении их качества могут быть беспристрастными. Как в японской пословице: кто смотрит с холма, видит в 8 глаз. Значит, то был один из таких коллег. Я слышал, какой-то бородатый слепец, поглаживая неочищенный от земли клубень ямса, говорил: «Цвет этого овоща неописуемо красив, в нем совмещаются цвета розы и ясного неба». Да, наверное. Слепой — это, конечно, неплохо. Но идеальным считается полный калека. Человек, который не видит, не слышит, лишен обоняния, не имеет ни рук, ни ног, ни зубов, ни языка. Если удастся найти такого, он становится арбитр элегантарум. Знаток